Глава 18. «Какого хрена тут творится?» «Первый старейшина здесь!» Шумиха во внутреннем дворе поднялась такая, что никто не мог это игнорировать. Почти все, кто что-то слышал или видел, подтягивались сюда, и, конечно, высшее руководство не стало в этом исключением. Седобородый старец с хищными, как у ястреба, глазами был первым, кто оказался рядом. А уже через несколько мгновений за ним подоспели и другие старейшины из внутреннего руководства, из внутреннего и внешнего двора. Тут даже был тот беззубый старик, что руководил отбором в тюремных камерах. Все они были тут, и все они видели побоище, которое тут произошло. Почти десяток учеников были разбросаны по земле, и многие отделались простыми ушибами, а кто-то был поломан, как дешевая игрушка, и даже один из старейшин был изувечен. Удар на его спину был таким, что вся земля под ним пошла трещинами. С первого взгляда даже не было понятно, жив он или мертв. «Это ты сделал?» — заговорил появившийся старец, посмотрев на мирно ждущего их пацана. Тот не стремился убегать или прятаться, просто стоял там, словно в самом деле их всех ждал. «Да», — кивнул он, — «это я их избил». «И почему?» Тут же спросил тот, прищурив свои истребиные глаза. Этому парню на вид было лет 13, и он половину внутреннего двора перебил. Что это была за шутка? Когда в его секте появился такой монстр? «Я просто защищался», — честно ответил Азар. «Не я первый на них напал». «Первый старейшина!» Беззубый старикан протиснулся через толпу, умудряясь и льстиво улыбаться и обливаться потом от страха почти одновременно. «Это он! Это один из тех новичков, о которых я только что докладывал!» «Вот как!» — ответил тот, почесав бороду. «Ты же сказал, что он на ступени проявления духа!» «Простите мне мои собачьи глаза!» — простонал тот. «Я не смог рассмотреть внимательно!» Протянул первый старейшина, внимательно посмотрев на парня и слабо представляя, что ему с ним делать. Он прямо сейчас нарушил все правила и чудо, что никого не убил. Но такой талант, как у него, был просто ужасающим. Сказать, что старейшина хотел его завербовать, значит ничего не сказать. «Ты знаешь, что сейчас сделал?» — спросил он, решив зайти издалека. «Да», — кивнул Азар, — «я нарушил правила. Я их уже прочитал и сознательно решил, что сейчас им следовать не стоит». «Ха!» — усмехнулся первый старейшина. — «Значит, и о наказании. Ты уже все знаешь, верно?» — «Верно», — снова кивнул Азар. — «Я никого не убивал, а значит, меня следует посадить под арест». Послушно вытянув руки, 13-летний мальчик сделал очень покорный вид, показывая всем, что готов примерить на себе кандалы. — «Я не буду сопротивляться и послушно это наказание приму». — «Первый старейшина, что нам делать?» Протянул один из стариков, который тоже был в замешательстве. «Бросьте его в темницу!» Почти весело приказал тот, очень довольный поведением этого ребенка. «Я сообщу обо всем главе. Пусть он решает!» «Понятно». Несколько мужчин из отдела наказаний подошли к Азару, посматривая на него как на монстра, взяли под руки и повели прочь из спального района. «Азар!» «Все нормально», — сказал он, обернувшись на легкий оклик рыжеволосой девочки. — «Тренируйся усерднее». — «Что за шум на улице?» Весь главный пик утопал в суматохе, и, разумеется, патриарх этой секты тоже об этом услышал. Немного позже, чем нужно, ровно за мгновение до того, как к нему вошел первый старейшина. — «Отвечаю патриарху», — сказал тот, легко скользнув ястребиным взглядом по сидящему в кресле мужчине. В отличие от большинства подчиненных старейшин, ему было едва ли больше 30, но он уже был сильнее каждого из них. Сидя вот так, листая страницы толстой книжки, он совсем не казался страшным воином, но он совершенно точно таковым являлся. «Во внутреннем дворе вспыхнула драка!» «Ясно», — ответил тот. «Зачинщики?» «Он один», — ответил старейшина. «Ха!» — улыбнулся патриарх. «Каков наглец!» Положив книгу на стол, он повернул голову, посмотрев на старейшину, и тот слегка поежился, ощутив на себе взгляд этих спокойных, но невероятно острых глаз. «И каковы последствия?» «Четыре ученика из списка 10 лучших и один старейшина в коме», — ответил тот, чувствуя небольшое волнение. «Даже так?» — удивился патриарх. «А ну-ка теперь поподробнее. Ты меня заинтриговал». «Сегодня проходила аттестация купленных сирот», — с улыбкой ответил старейшина. «Мы приняли двух очень уникальных личностей. Один из них только вошел во внутренний двор, как к нему стали приставать. Ну вот он на них и оторвался». «И на какой ступени развития эта сиротинушка находится?» — медленно уточнил патриарх, приподняв бровь. «Ступень частичного воплощения», — ответил первый старейшина, слегка сглотнув. «Ага», — кивнул тот. «А годиков ему 13. «Ясно», — закивал сидящий в кресле мужчина. «Сколько, говоришь?» «Я не расслышал». 13 лет, патриарх», — улыбнулся старейшина, чувствуя, как по его телу бегают мурашки. «Кажется, 3 месяца назад мы купили настоящего монстра». «И что теперь?» — уточнил патриарх, глубоко задумавшись. «Как ты с ним поступил?» «Он добровольно сдался», — ответил тот. «Думаю, он очень сообразителен. Он никого не убил и добровольно пошел в заключение». «И?» — протянул человек в кресле. «Хитрый, умный, талантливый», — начал свое перечисление старейшина. «А еще жестокий. Даже из пасти тигра свой кусок вырвет. Он опасен, патриарх, без сомнений». «Ну и славно!» — улыбнулся тот, хлопнув в ладоши. «Пускай посидит немного, иначе подумает, что ему в самом деле все можно. Подождем какое-то время, а затем я сам с ним поговорю». «Понял», — поклонился старейшина. «Сделаем, как скажете». «Давай, вот сюда, двигайся!» «Не думал, что так скоро вернусь под землю», — хмыкнул Азар, послушно следуя за сопровождающими его надзирателями. Едва ли 1 час он провел на воле, а теперь его снова тащат обратно. Но он не был против. Напротив, он был даже немного рад. Дорога в этот раз не вела в то место, которое он помнил. На первом же подземном перекрестке они повернули направо, спустились вглубь горы и остановились у большой каменной двери, высотой и шириной 1,4 метра. Напоминающий с собой идеальный квадрат и весом несколько тонн не меньше. «Заходи внутрь!» — скомандовал его конвоир, открыв дверь и втолкнув его за эту дверь. Крохотная комнатка. По сравнению со знакомым ему залом просто конура. Одиночная камера за огромной дверью, и внутри не было ни одного осветительного камня. «Посиди тут 5-10 лет!» — хмыкнул тот за его спиной. «Без света и еды!» «На одной духовной энергии. Познай страх перед сектой и ее правилами». «Хм...» — хмыкнул Азар, слушая, как захлопывается за ним каменная дверь. «Я уже знаю, что такое страх. И по сравнению с ним, эта комната просто небольшая мелочь».